Глава 21. Хотела бы я сказать, что такой идеальный вечер продолжила не менее идеальная ночь. Но вместо этого я провела часы в темноте, свернувшись клубком рядом с ведром у угасающего костра, очищая желудок, слишком усталая и слишком слабая, чтобы хоть немного отползти. Сначала я сочувствовала Дравну, которому приходилось выслушивать мои стенания. Но потом он улегся на свою постель, бросив на меня взгляд полной жалости с оттенком сарказма, и, похоже, почти сразу заснул. Через пару часов я ему уже завидовала. В конце концов спазмы прекратились, и я смогла отползти в свою палатку, чтобы погрузиться в беспокойный сон. А когда я проснулась, все изменилось. Дравен кричал, чтобы я немедленно поднималась. Я с трудом села в своем спальном мешке и протерла глаза. Когда я опустила руки, то замерла. Мои руки были покрыты узорами. Они извивались, сплетаясь в сложный узор линий и форм. Я провела пальцами по этим знакам. Они мягко светились в темноте моей палатки, сверкая, как серебряная краска. Я откинула полог палатки и вывалилась наружу, чувствуя панику и замешательство. Может быть, это видение вызвано Корвой? Но как только я вышла на свет утреннего дня и увидела, как Дравен взглянул на меня, а затем замер, я поняла, что линии на руках — не плод моего воображения. «Что это?» — спросила я, потирая руки, как будто могла смахнуть эти узоры. При свете серебро стало немного менее ярким, но узоры продолжали мерцать и вихриться. Дравен все еще смотрел на меня, и не только на мои руки. Он рассматривал меня полностью. Я провела пальцами по волосам. После беспокойной ночи они висели спутанными паклями. Я перекинула несколько прядей через плечо и посмотрела вниз на свои неопрятные локоны. Мое дыхание со свистом вырвалось из горла. Цвет был даже более выраженным, чем вчера. Настоящее серебро, жидкий металл, который блестел и сверкал, как и знаки на моих руках. Я посмотрела на свои руки, запястья, ладони, вытянув их перед собой, и поняла, что это еще не все изменения. Моя кожа стала более бледной, почти прозрачной. Она приобрела золотистый оттенок, которого раньше не было. Я пошевелила руками, наблюдая, как моя кожа блестит и сияет на свету. «Что это? Что со мной происходит?» Мой голос был охрипшим, слова требовательными. Как будто Дравен мог мне ответить. Как будто он мог объяснить это. Тем не менее, я ожидала его вердикта с бешено бьющимся сердцем. Он смотрел на меня, его зеленые глаза пылали. Затем он глубоко вздохнул и провел обеими руками по своим густым черным волосам. «Я не вижу ни когтей, ни рогов». Только и сказал он, прежде чем отвернуться и начать запрягать лошадей. Я так была поглощена своей внешностью, так увлеклась изучением своей кожи и знаков на руках, что поняла, что что-то не так только к вечеру. Дравен вынудил нас ускориться. Мы были в пути весь день, почти не останавливаясь. Когда солнце село, мы нашли поляну и остановились, чтобы разбить лагерь. Я соскользнула с Хаи, с нетерпением разминая ноги. Но когда я обернулась, Дравен все еще сидел на коне, и выражение его лица было странным. Я подошла ближе. Он смотрел в пустоту. Его глаза были тусклыми и стеклянными. «Дравен!» Я хотела коснуться его ноги, но мужчина вздрогнул. Когда он посмотрел на меня, я увидела, что его лоб прорезали морщины, а под глазами залегли тени. Я выругалась себе под нос. Несмотря на его попытки отмахнуться от раны, как от мелкой царапины, было очевидно, что с Дравеном что-то серьезное. Он с трудом сполз с лошади и, потеряв обычную грацию, побрел к дереву, чтобы на него опереться. «Ты нашел вчера целителя?» Я почувствовала укол вины. Я была так поглощена своими проблемами, что даже не поинтересовалась. Он покачал головой, потом откашлялся. Все они были на фестивале. Его голос звучал глухо. Я провела языком по губам. Понимаю. Сегодня рана беспокоит тебя больше. Это очевидно. Все в порядке, настаивал он, как я и ожидала. Мне просто нужно поесть и отдохнуть. Как скажешь. Поколебавшись, я подошла, чтобы его поддержать. Он бросил на меня гневный взгляд и оттолкнул. Не грубо, но так, чтобы я поняла. Не стоит пытаться снова. Я облегченно вздохнула. Если он может смотреть на меня с такой яростью, значит, он точно не умирает. Я принялась разжигать костер и готовить еду, игнорируя Дравена, который сидел, сутулившись, на ближайшем бревне. По крайней мере, у нас было достаточно пищи. Я проверила вьючного коня. Несмотря на то, что Дравен не нашел целителя, он, очевидно, пополнил запасы. В сумках было мясо оленя, завернутое в толстую восковую бумагу, овощи и хлеб. Мешки с ячменем, овсом, фасолью и другими злаками были пополнены. В другой сумке лежали круглые головки желтого сыра и связки копченых колбас, аромат которых заставил мой живот урчать. Если нам придется задержаться здесь на несколько дней, мы обеспечены продуктами. Мои кулинарные способности ограничены, но я смогу позаботиться о том, чтобы мы не голодали. Когда костер разгорелся, я поставила палатку, расстелила постель Дравена и быстро нарезала овощи и кусок оленины, бросив все в кастрюлю, чтобы варить на огне, и подошла к мужчине. «Никакой еды, пока ты не позволишь мне взглянуть на твою рану», — сказала я твердо, указывая на его грудь. «Сейчас». Я заметила, что он замешкался. Потом, медленно, Дравен приподнял тунику с исказившимся от боли лицом. Я покраснела, когда увидела твердые линии рельефных мышц и медово-бронзовую кожу. Но мое восхищение быстро сменилось ужасом, когда, наконец, показалась рана у него на груди. Все внутри сжалось, когда я поняла, насколько все серьезно. Рана была глубокой и рваной, кожа вокруг красной и воспаленной, с черными краями, от которых темные вены расходились, как извилистые корни. Я ахнула. Сестры благословенные! Кожа вокруг раны, казалось, плавилась, и от нее исходил отвратительный запах. Меня поразила стойкость этого мужчины. «Как ты держался весь день?» «Бывало и хуже», — Дравен пожал плечами. Я почувствовала вспышку гнева. «Это невозможно! Или ты бы сейчас здесь не сидел? В рану попала инфекция. И в чем был твой план? Игнорировать? Надеяться, что все пройдет? Глупый упрямец!» Он откашлялся, явно чувствуя себя неловко. «Обычно на мне все заживает быстро. Это... нетипично». «Да что ты!» — буркнула я, быстро соображая. «Яд. Уайтхорн, должно быть, смазал лезвие ядом. Как с Эксмуром. Трус». Дравен кивнул. «Вероятно, это кровавый призрак». Сжав зубы, он медленно опустил тунику. Я не удержалась и вздрогнула. «Кровавый призрак?» «Это смертельно», — выдохнула я. «Обычно да, но не всегда. Хорошо, что я силен. Дравен попытался улыбнуться, но вместо этого закашлялся. Глубокий, сиплый кашель, рождающийся где-то в груди. Я смотрела, как он, прихрамывая, возвращается к бревну, на котором сидел. «Тушенка пахнет вкусно. Ты есть будешь?» «Не пытайся сменить тему», — жестко пресекла я. «Что мы будем с этим делать?» Он снова кашлянул, и я увидела, что это причинило ему мучительную боль. «Завтра мы будем рядом с другой деревней. В Гримхолде не было того, что тебе нужно. Почему ты думаешь, что там будет?» Он глубоко вздохнул. Я видела, как у него на лбу выступил пот. «Я знаю это место. Там есть целитель. Хороший». Он встретился со мной взглядом. «Нам нужно просто добраться туда». Я прикусила губу. «Хорошо. Нам стоит отправиться сейчас? Мы могли бы ехать всю ночь, я не возражаю, если ты сможешь». Он покачал головой. «Сначала отдохнем». Я молча наблюдала за тем, как он поглощает свою порцию тушенки. Овощи были жесткими, все было слишком соленым. но Дравон ел автоматически, ложка за ложкой. Когда он отставил пустую тарелку, я подумала, что он сразу отправится спать. Но вместо этого Дравон изучающе посмотрел на меня. «Твои знаки», — кивнул на мои руки. «Как ты думаешь, что они означают?» «Ты спрашиваешь меня?» Я покачала головой. «Я хотела задать тебе этот вопрос. Это руны, конечно. Я об этом читал. Но что они означают, я не знаю». Тем не менее, он продолжал внимательно рассматривать мою кожу. Его взгляд скользил по линиям, словно он читал слова на странице. Я скрестила руки на груди и плотно завернулась в плащ. «Твоя мать. Кем она была на самом деле?» Его вопрос меня удивил. «Она была королевой Пендрета, пока не перестала ею быть». Он поднял брови, явно ожидая продолжения. «Может, ты отдохнешь?» — спросила я недовольно. Я убрала прядь волос с лица, все еще очарованная тем, как пряди блестят в свете костра. Затем вздохнула. «Ладно. С каждым годом я все больше понимаю, что на самом деле не знаю. Я ничего не знаю о своей матери и о том, какая она была». Я взглянула на Дравена. Его кожа была бледной и влажной, но хотя бы он перестал сутулиться. Черная прядь волос упала ему на глаза. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Я попыталась подобрать слова. «Я имею в виду, что ее жизнь будто началась только тогда, когда она приехала в Камелот. Мне было 5 лет, когда она умерла. Она была феери, но я даже не знаю, что это значит или как такое возможно. Откуда она пришла? Где ее нашел отец? Была ли она чистокровной феери?» Я замолчала, вспоминая музыканта, которого видела вчера. «Или она была полукровкой?» Жаль, что перед смертью она не рассказала о себе больше. «Наверное, она не собиралась умирать так скоро», — тихо сказал Дравон, — «и покидать тебя так быстро». «Она умерла, потому что...» Я остановилась. Почти сказала, что она умерла, потому что была феери. Но теперь я была не уверена в том, правда ли это. Отец убил ее, потому что был пьян? Или потому что был зол на нее за то, что она была феери? Или он просто хотел другую жену? Она была феери и так легко умерла. «Что ты имеешь в виду?» Дравон нахмурился. Я уставилась в костер. Я видела, как она умерла. Внезапно мне захотелось ему рассказать. Я хотела поделиться хоть с кем-то о том, что случилось той ночью. Ее убил мой отец. Он был пьян. Он бил ее снова и снова. А потом он толкнул ее так сильно, что она ударилась головой об стену и умерла. Я встретила его взгляд через огонь, чувствуя неожиданную ярость. «Она просто умерла!» «А ты ожидала, что она не умрет?» Его пронзительные зеленые глаза встретились с моими. «Почему?» «Если она была феери, я почувствовала возмущение. Разве она не могла его остановить? Использовать, не знаю, какую-то магию, какую-то силу? Разве она не могла хотя бы защитить себя от простого, слабого, смертного мужчины?» «Возможно, не все так просто», — протянул Дравен. «Она знала, что ты была там?» «Наблюдала». Я неохотно кивнула. «Я была под кроватью. Может быть, она боялась ранить твоего отца у тебя на глазах? То есть лучше, чтобы я видела, как он причиняет ей боль?» Я вдруг почувствовала неразумную ярость ко всему и всем, включая Дравена. «Или, может, у нее не было никаких сил, Моргана? Может быть, как ты и говоришь, в ней была лишь капля крови в феере?» Его взгляд снова скользнул по знакам на моих руках. Он будто хотел что-то сказать, но потом покачал головой. «Что?» Он посмотрел мне в глаза. «А что, если она действовала так же, как ты? Подавляла свою истинную природу?» Я посмотрела на него. «Что? Это невозможно!» Но я подумала о лекарстве. Мой дядя утверждал, что моя мать его принимала. «Зачем? Чтобы скрыть черты, которые она не хотела показывать?» Я снова прикоснулась к волосам, внезапно охваченная беспокойством. Я подумала о том, чтобы рассказать Дравену о лекарстве, а затем задумалась, изменит ли он свое отношение ко мне, если узнает. Если подумает, что есть что-то настолько ужасное, что два поколения моей семьи пытались скрыть это. Захочет ли он, чтобы я снова начала пить это зелье? Дравен приподнял темную бровь. «Почему? Посмотри на себя. Ты принимала отвар, потому что была ребенком, и тебя принудили к этому. Или, возможно, ты хотела кому-то угодить». Я подумала об отце, но промолчала. «Может быть, и твоя мать хотела угодить своему мужу? Может, она надеялась, что это принесет мир в вашу семью?» «Но этого не случилось», — глухо сказала я. Дравен указал на мои руки. «Могли ли эти знаки быть от нее?» Я внимательно изучила линии рун на коже. «Кто-то нанес их, Моргана?» Его голос был удивительно мягким. «Они не сами по себе на тебе появились. Кто-то приложил к этому руку». Я тупо уставилась на мужчину. «Кто? Почему?» «Может быть, ты единственная, кто может ответить на эти вопросы?» — вздохнул он, и его лицо исказилось от страданий. «Сильно болит?» — я вскочила. «Тебе помочь добраться до постели?» Он махнул рукой. «Я могу идти». Он встал и, кажется, на мгновение замер, чтобы прийти в себя. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я еще немного посидела у костра, наблюдая за танцующими языками пламени. Потом я позволила себе сделать то, чего обещала не делать. Я подумала о Камелоте и Артуре, о Галахаде и Ланселете, о сэре Экторе и мадам Галине, о арене и тренировочном дворе, о своей комнате и книгах. Я даже думала о своем дяде, Каспаре Старвивере, мастере зелий, который посчитал возможным отравить свою собственную племянницу, когда это было нужно ему и Артуру. Я подумала о Флориане и коснулась пальцем исчезающих шрамов на груди. Это все, что от него осталось? Скорбит ли кто-нибудь по нему? Кто-нибудь знает, что его убила я? Но в основном я думала о своем младшем брате, Кей. Я очень по нему скучала. Он такой юный. Кто присматривает за ним, пока меня нет? Как к нему относится Артур? Мне нужно вернуться в замок. Мы передвигались так быстро, как только могли. Но вдруг мне стало казаться, что этого недостаточно. Я должна была добраться до Вальтейна. Если Дравен говорит, что королевство существует, значит, оно... Он еще ни разу не ошибся. А что будет, когда мы доберемся до Вальтейна и найдем меч? Что тогда? Найти меч Перуна, Экскалибур, казалось невыполнимой задачей. С чего вообще начинать поиски? И самое главное, где? Но, очевидно, Дравен знал гораздо больше о местоположении меча, чем говорил мне. Так же, как он точно знал, какой маршрут нам следует выбрать, чтобы добраться до Вальтейна. А когда мы его найдем? Что тогда? Артуру нужен меч. И Дравену тоже. С каждым днем, особенно после того, как Уайтхорна не стало, становилось все проще и проще воспринимать Дравена как обычного попутчика. Не совсем враг, больше, но я бы не сказала, что друг, но, по крайней мере, не враг. Но Дравен был здесь только потому, что хотел украсть меч у Артура, и если он это сделает, я вернусь к Артуру с пустыми руками и столкнусь с гневом моего брата. «Что тогда будет с Кеем?» Я посмотрела на Дравена, который лежал, неподвижно свернувшись под одеялом, и нервно поёрзала на своем бревне. Что, если Дравен умрет? Может, для всех так было бы лучше? По крайней мере, я больше не буду его пленницей. Дравен рассматривает меня как инструмент, с помощью которого он сможет добраться до меча. Но видит ли он во мне человека? И что он со мной сделает, как только я добуду для него меч? Он утверждал, что не убьет меня. Но разве я могу принять его слова за чистую монету? Возможно, Дравен не так жесток, как утверждал сэр Эктор. Но он все же наемный убийца. Я смотрела на спящего мужчину, его грудь поднималась и опускалась с каждым трудным вдохом. Если бы я была так же безжалостна, как говорят о Дравене, я убила бы его прямо сейчас, пока он слаб и безоружен, чтобы спасти себя, пока не стало слишком поздно. Он ранен. Кто знает, может, он умрет, несмотря ни на что. Мысль о том, чтобы сделать то, что почти удалось Уайтхорну, подкрасться и воткнуть нож в спину спящего Дравена, наполнила меня отвращением. Я бы никогда не смогла так поступить. Если он собирается убить меня, пусть он сделает это открыто, с мечом в руках. Я хочу увидеть выражение его глаз, когда он это сделает. Он бы понял, что дочь Пендрагона так легко не сдается. Я буду бороться за свою жизнь. Буду бороться за жизнь Кеи. В горле пересохло от мысли о смертельном сражении с Дравеном. Независимо от того, что он может чувствовать ко мне, вероятно, ничего или даже меньше, чем ничего, я все же симпатизировала ему. Я не могла описать это чувство каким-то другим словом. Мысль о его смерти не приносила мне радости. Кроме того, я напомнила себе, что, скорее всего, не смогу добраться до королевства Фейри одна. Дравен, должно быть, носил с собой карту. Может, я смогу ее найти? Но что, если я не смогу ее прочитать или не пойму вовсе? И насколько безопасно будет путешествовать через кровавые земли одной? Нет. Нравится это мне или нет, если Дравен использует меня, то и я должна использовать его. Он мне нужен, чтобы помочь добраться до меча Перуна, Экскалибура. Но как только мы его найдем, я его не отдам, а Дравен, похоже, на него рассчитывает. Я буду до последнего держаться за меч и верну его Артуру. А затем я буду защищать Кея ценой своей жизни, как обещала его матери. Если для этого придется покинуть Камелот навсегда, так тому и быть».